Глава 11. Алиса. Катя в жутчайшей депрессии, и с каждым днем ее состояние ухудшается. На этом фоне мой собственный стресс проходит легче. Мне тупо ее жалко. Наверное, потому что ее состояние мне близко. Мечтать о чем-то очень долго, а потом смотреть, как кто-то топчется по твоим мечтам своими планами. Может быть, еще поэтому Мишу к себе не подпускаю. Воспоминания ожили и давят на психику. Стоит ему приблизиться, желание сделать ему больно становится невыносимым. А он словно нарывается. Подлавливает меня везде, куда бы я ни пошла. И будь моя воля, я бы из комнаты не выходила. Но я вызвалась помогать с подготовкой к свадьбе, а работы непочатый край. Нужно всех обзвонить, все проверить. Это позволяет спустить пар, орать на тех, кто плохо выполняет свою работу. В один из таких разов я сижу в кабинете Сергея и срываюсь на доставку цветов, которые должны были быть здесь еще вчера. Вам заплатили деньги, а мне рассказываете о каком-то ЧП. Если цветов сегодня не будет, то я вам такой отзыв напишу. Ваши цветы больше ни одна старушка на могилку не купит. Кидаю я трубку и вздрагиваю. Чувствуя на плечах руки. Твердые, сильные. Замираю, ощущая, как массаж расслабляет, отключает голову. Ненавижу сукиного сына, но сейчас эти движения реально помогают прийти в себя. Никогда не думала, что организация свадеб может вызвать такой стресс. А как же благотворительные мероприятия? Там не так было? Ну нет, конечно. Мы готовились заранее. А тут прямо спешат все, как будто пожар скоро. Пожар, выборы. Почти одно и то же. Алис. Его руки скользят ниже, находят мою грудь. И дыхание замирает. Ты меня заебала. А поконкретнее? Отвожу руки назад. Кабинет открыт, и нас могут увидеть кто угодно. Но это добавляет своего рода адреналин. И ненависть отступает перед похотью. Ничего общего с чувствами. Мне просто нужно подсесть на этот наркотик, чтобы подсел и Миша. Тогда все станет проще. И самое страшное, что мне нравится, как он за мной бегает. Приносит мне кофе, ловит по углам, требуя ответа. Руками сзади себя нахожу его стоящий колом член. Он двигается, чтобы скользить по моей ладони. С тобой, как на американских горках. То ты сама меня соблазняешь, то рычишь и убегаешь. «Ты как бы определилась уже?» «Я-то определилась. Просто сейчас дни бешеные». «Давай я помогу тебе напряжение сбросить». Он сжимает мою грудь еще раз, ведет пальцами ниже, забирается под резинку шорт. «Прямо сейчас?» «Да», — шепчет он мне на ухо, скользит губами по мочке, вызывая волну дрожи. «Нужно уметь с этим смиряться. Более того, наслаждаться этим». «Тогда смотри за дверью, которую ты не закрыл. Ноги шире раздвинь», требует он, касаясь пальцами влажных складочек. «У, какая ты мокрая!» «Все для тебя». Запрокидываю голову, ловлю его озверевший взгляд и немного трушу. Но ровно до того момента, когда его пальцы чуть толкаются в меня, а язык увлекает в порочный мир поцелуя. Снова и снова он толкает в меня язык в том же ритме, как и пальцы. Я же ласкаю его член, который словно живой организм в моих руках пульсирует. «Хочу тебя, пиздец!» Сосет он мой язык, дергает за волосы, кусает шею, продолжая скользить пальцами по клитору. Он толкает меня к оргазму, которому бесполезно сопротивляться. Боль на коже активизирует какие-то нейроны, заставляя буквально задыхаться от кайфа, от нирваны, растекавшейся по венам, скопившийся внизу живота. И щели течет по его пальцам, по бедрам. Я хочу от напряжения свести ноги. Не смей. Кончай, сука. Кончай для меня. Я расслабляюсь окончательно. Чувствую руку на груди. Ожог на коже от укуса. И стискиваю зубы, чувствуя, как меня бьет током оргазм. Ноги дрожат. Руки сами опускаются. А тело расслабляется. Теперь за тобой должок. Целует он меня, пересохшие от тихих стонов губы, и просто уходит. Я же падаю лицом на стол, ощущая страх перед собственными чувствами. Напоминаю себе, что имею дело с жестоким ублюдком, который разрушил мою жизнь. А эти пошлости и оргазмы не значат ничего. Просто самый короткий способ привязать к себе молодого мужчину и заставить его делать только то, что мне нужно. В прихожей какой-то шум, и я выхожу посмотреть, что происходит. Оказывается, приехал Глеб. Высокий бычара, руки которого все в татуировках. Если Миша со школы почти не изменился, разве что стал шире в плечах, то Глеб такое ощущение, что колет анаболики. Наверное, если бы меня интересовали мальчики в школе, то точно не такой тип. «Вот она, твоя сестренка, Алиса. Привет!» Он пытается излучать обаяние, но от этого становится еще менее приятным. «Привет, Глеб. Рада познакомиться». Говорю и отворачиваю, слыша в спину. «Ну так ты поможешь. Не трогай. Она помогает со свадьбой. Очень занята. Ну, и на этом, Мишань, спасибо». Возвращаясь к делам, делаю все гораздо быстрее, что еще больше бесит. Кажется, что оргазм прибавил настроение. Но так ведь не должно быть. «Алис, пойдем отдохнем. Да и Катьку хоть расшевелим». «А она где?» Вытащил ее к бассейну. «Иду. Когда там ее подружки приедут?» «Завтра должны». «И насчет Глеба». Подходит он ко мне. Сам надевает кроссовки, которые я скинула, пока работала. Прощупывает ноги. Делает на удивление приятно. До мурашек. «А что насчет него?» «Не давай ему повода думать, что он может тобой воспользоваться. Не хотелось бы с ним драться». «Ну что ты, Миш, пользоваться мною будешь только ты». Раздвигая ноги, а когда он тянется к щели губами, тут же сдвигаю, хлопая ему по ушам. «Сука!» «И тебе это очень нравится. Смеюсь, поднимаюсь и коротко целую его, братик». «Когда я до тебя доберусь, ты будешь стонать, как последняя блядь». «Жду не дождусь. Ухожу от него, виляя задницей. Сначала поднимаюсь к себе, переодеваюсь в купальник и спускаюсь вниз. На кухне захватываю поднос с лимонадом и коктейлями. Миша сказал не заигрывать с Глебом, но я обещала, что пользоваться мною будет только он, а про флирт ничего не говорила. «Всем привет! Кто хочет вкусненького?» Глеб выбирается из воды на руках и тут же ко мне. Миша и Катя о чем-то спорят на шезлонгах. Он поворачивается ко мне и сужает взгляд, когда видит, как я улыбаюсь Глебу. «Не откажусь!» Тем более из таких прекрасных рук. А у меня не только руки прекрасные. А я вижу. Ты на фотках, конечно, супер, но вживую вообще чума. Спасибо. Ты намерение-то спрячь, а то я и испугаться могу. Делаю большие глаза, почему-то про себя смеюсь. Он выше и мощнее Миши. Но вот внизу природа его явно обделила. Кать, как ты, милая? Да нормально. Устала просто. Ну, конечно, устала. Ничего не делать вообще утомительно. Парни отходят, а я подсаживаюсь ближе к ней, на место Миши, которое он освободил. А хочешь, мы завтра устроим девичник? Твои же приезжают, девчонки. Вызовем танцоров. Отметим, так сказать, окончание твоего девичества. Ну, наверное, можно. Ты все организуешь? Ну, конечно. Алиса же ломовая лошадь. «Конечно, не волнуйся, оторвемся как следует». «Это да. Меня это все так удручает. Радует, что хоть в свадебное на Сейшелы поедем. Собираюсь спустить на этот отдых пару миллионов, чтобы знали, сволочи, как мечту мою отбирать. Ты вообще видела это платье? Просто позорище. Отличное платье, дорогое. Я хотела платье из Нью-Йорка, чтобы мою свадьбу запомнили на долгие годы». «Не запомнят, Кать. Людям вообще будет насрать, в каком ты будешь платье, сколько слез ты прольешь. Люди все быстро забывают. Поэтому оторвись так, как ты хочешь, а не так, как хотят люди». «Хм, я подумаю над твоими словами. Пойду посплю. Что-то от солнца уже глаза слипаются». И как она собралась на Сейшелах отдыхать? Спать целыми днями? «Алис, пойдем поплаваем?» «Я не умею, да и учиться нет желания». «Я научу. Ты можешь мне доверять». «Отвали от нее. Сказали же тебе». «Да какие вы оба скучные. Алис, прокатить тебя на моей большой тачке. Я в нее такой звук поставил, закачаешься. Ну, аж чего? Я уже 3 дня никуда не выбиралась. К тому же мне все равно нужно в город. Супер! Улыбается, как чеширский кот. Я тогда пойду пожру и буду ждать тебя. Пожру. Господи, словно не я сидела, а он. Ты не сядешь с ним в одну машину. Он тебя там поимеет. Думаешь, я постоять за себя не могу? Мы выяснили, что нет, если только ты его порезать не собираешься. Смотрит он на меня. Иди сюда. Зачем? Чтобы ты меня снова в воду кинул? Почему ты не умеешь плавать? Не было бассейна. И речки, и озера. Ничего. Понятно. А почему ты, имея такую крутую гитару, не играешь? Папа как-то сказал, что музыка для слабаков. Ну да. А ты же не слабак. Образ нужно поддерживать. Иди сюда, научу тебя плавать. Ну вот еще. Алис, ты вроде не трусиха. Тут мелко, смотри мне по грудь. Фыркаю и подхожу к лестнице, трогаю воду. Теплая. Да я сам ледяную не очень. Вхожу в воду, беру его за руку, и он тут же меня поднимает. Миша! Не дергайся, чувствуй воду, просто лежи. Он направляет меня. На спине проще всего. Вот так, умница. Теперь поднимай руки и ногами шевели. Вот, ты почти плывешь. Не успеваю порадоваться и ухожу ко дну. Он тут же поднимает меня из воды и убирает волосы, пока я отплевываюсь. Хреново из тебя, учитель, хочу сказать. Тут нужна регулярность. Тогда все получится. Мы так близко, глаза в глаза. Я раньше не думала о его глазах, губах. Он просто маска человека, испортившего мне жизнь. А теперь я вижу мальчишку, который еще остро нуждается в одобрении отца и боится его. Но ничего, в тюрьме из него сделают мужчину. Ну, или опустят окончательно. Все будет зависеть от него. О чем думаешь? О том, как мне с тобой хорошо. Я хочу тебя, Миш. Блять. «Ну нахер ты мне это говоришь?» Прижимает он меня к себе. В трусы мои лезет. Чувствую, как по лобку скользит твердая головка между складочек. «С ума от тебя схожу!» «Придешь ко мне ночью?» «Не сомневайся. Закрою рот кляпом, чтобы не орала, и буду трахать всю ночь». «Предвкушаю». Коротко его целую и отхожу, выходя из бассейна по лестнице. «А вдруг у меня получится научиться плавать?» «Алис!» Я тебя одну с ним не отпущу. Тогда поедем вместе. Подмигиваю ему. Беру полотенце и выхожу из бассейна. Выдыхаю, словно после долгой остановки дыхания. Придешь ко мне ночью. Я что, и правда это сказала? Ладно. Рано или поздно это должно случиться. Чем быстрее я его к себе привяжу, тем быстрее все закончится.